Глава 12. Причина ложного знания есть ложная перспектива, в которой представляются предметы. Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, что не знаем, сказал Конфуций. Ложное же в том, чтобы думать, что мы знаем то, чего не знаем, и не знаем того, что знаем. И нельзя дать более точного определения того ложного познания, которое царствует среди нас. Ложным знанием нашего времени предполагается, что мы знаем то, чего мы не можем знать, и что мы не можем знать того, что одно только мы и знаем. Человеку с ложным знанием представляется, что он знает все то, что является ему в пространстве и времени, и что он не знает того, что известно ему в его разумном сознании. Такому человеку представляется, что благо вообще и его благо есть самый непознаваемый для него предмет. Почти столь же непознаваемым предметом представляется ему его разум, его разумное сознание. Несколько более познаваемым предметом представляется ему он сам, как животное. Еще более познаваемыми предметами представляются ему животные и растения. И наиболее познаваемым представляется ему мертвое, бесконечно распространенное вещество. Нечто подобное происходит с зрением человека. Человек всегда бессознательно направляет свое зрение преимущественно на предметы наиболее отдаленные и потому кажущиеся ему самыми простыми по цвету и очертаниям. На небо, горизонт, далекие поля, леса. Предметы эти представляются тем более определенными и простыми, чем более они удалены. И наоборот, чем ближе предмет, тем сложнее его очертания и цвет. Если бы человек не умел определять расстояние предметов, не смотрел бы, располагая предметы в перспективе, а признавал бы большую простоту и определенность очертаний и цвета предмета большей степенью видимости, то самым простым и видимым для такого человека представлялось бы бесконечное небо. Потом уже менее видимыми предметами представлялись бы для него сложные очертания горизонта. Потом еще менее видимыми представлялись бы ему еще более сложные по цветам и очертаниям дома, деревья. Потом еще менее видимым представлялось бы ему своя движущаяся перед глазами рука, и самым невидимым представлялся бы ему свет. Разве не то же самое и сложным познанием человека? То, что несомненно известно ему, его разумное сознание, кажется ему непознаваемым, потому что оно непросто, а то, что несомненно непостижимо для него, безграничное и вечное вещество, то и кажется ему самым познаваемым, потому что оно по отдалению своему от него кажется ему просто. Ведь это как раз наоборот. Прежде всего и несомненнее всего, всякий человек может знать и знает то благо, к которому он стремится. Потом, также несомненно, он знает тот разум, который указывает ему это благо. Потом уже он знает свое животное, подчиненное этому разуму, и потом уже видит, но не знает, все другие явления, представляющиеся ему в пространстве и времени. Только человеку с ложным представлением о жизни кажется, что он знает предметы тем лучше, чем точнее они определяются пространством и временем. В действительности же мы знаем вполне только то, что не определяется ни пространством, ни временем. Благо и закон разума. Внешние же предметы мы знаем тем менее, чем менее в познании участвует наше сознание, вследствие чего предмет определяется только своим местом в пространстве и времени. И потому, чем исключительнее предмет определяется пространством и временем, тем он менее познаваем для человека, понятен человеку. Истинное знание человека кончается познанием своей личности. своего животного. Это свое животное, стремящееся к благу и подчиненное закону разума, человек знает совершенно особенно от знания всего того, что не есть его личность. Он действительно знает себя в этом животном. И знает себя не потому, что он есть нечто пространственное и временное. Напротив, себя, как временное и пространственное проявление, он никогда познать не может. А потому, что он есть нечто, долженствующее для своего блага быть подчиненным закону разума. Он знает себя в этом животном как нечто независимое от времени и пространства. Когда он спрашивает себя о своем месте во времени и пространстве, то ему прежде всего представляется, что он стоит посредине бесконечного в обе стороны времени, и что он центр шара, поверхность которого везде и нигде. И этого-то самого вневременного и внепространственного себя человек и знает действительно. И на этом своем «я» кончается его действительное знание. Все, что находится вне этого своего «я», человек не знает, но может только наблюдать и определять внешним условным образом. Отрешившись на время от знания самого себя как разумного центра, стремящегося к благу, то есть вневременного и внепространственного существа, человек может на время условно допустить, что он есть часть видимого мира, проявляющаяся и в пространстве, и во времени. Рассматривая себя так в пространстве и во времени, в связи с другими существами, человек соединяет свое истинное внутреннее знание самого себя с внешним наблюдением себя и получает о себе представление, как о человеке вообще подобном всем другим людям. По этому условному знанию себя человек получает и о других людях некоторые внешние представления, но не знает их. Невозможность для человека истинного знания людей происходит уже и от того, что таких людей он видит не одного, а сотни, тысячи, и знает, что есть и были, и будут такие люди, которых он никогда не видал и не увидит. За людьми еще дальше от себя человек видит в пространстве и времени животных, отличающихся от людей друг от друга. Существа эти были бы совершенно непонятны для него, если бы он не имел знания о человеке вообще. Но имея это знание и отвлекая от понятия человека его разумное сознание, он получает и о животных некоторые представления, но представление это еще менее для него похоже на знание, чем его представление о людях вообще. Животных самых разнообразных он видит уже огромное количество, и чем больше их количество, тем, очевидно, менее возможно для него познание их. Далее от себя он видит растения. И еще увеличивается распространенность в мире этих явлений, и еще невозможнее для него знание их. Еще далее от себя, за животными и растениями, в пространстве и времени человек видит неживые тела и уже мало или совсем не различающиеся формы вещества. Вещество он понимает уже меньше всего. Познание форм вещества для него уже совсем безразлично, и он не только не знает его, но он только воображает себе его. Тем более, что вещество уже представляется ему в пространстве и времени бесконечным.